кракелюр на фарфоровом чайнике и чутком сердце одинокого влюбленного. В тот же день скол на крышке мессинского чайника, вазы с осенними астрами, роль социальных сетей в поиске возлюбленной, фатализм местных скептиков, серпме кахвалты из рога изобилия, бюст итальянских монашек в кондитерских изделиях с вишенкой, целебные семиты тетушки Хатидже, брызги эрдемлинских лимонов, гротескные персонажи стамбульского фарса, футбольный фанат и ток-шоу о кошках, нежная кайгана и душа стамбульской женщины. Вскоре я оказалась в кривом переулке, в углу которого расположилось кафе, и прямо у его входа приветливо пыхтел антикварный самовар, весело позвякивая фарфоровым чайником на макушке. Я подошла ближе и с удивлением обнаружила, что заварник был ничем иным, как чудесно сохранившимся примером великолепного лукового узора «Мейсон», за которым я охотилась вот уже несколько лет по всем барахолкам города. Нежная синяя роза с едва заметным сколом на крышке лазурного чайника придавала натюрморту столько очарования, что я потянулась за телефоном, чтобы запечатлеть эту милую деталь на память. Женщина средних лет в длинном шарфе, несколько раз обмотанном вокруг шеи, выглянула из двери кафе и громко закашлялась. «Не могу же дышать от этих сигарет!» — рассмеялась она и сделала очередную глубокую затяжку. Тонкая папироска тускло поблескивала в неосвещенном дверном проеме, за которым звенела посуда и раздавались сонные голоса официантов. «У вас можно позавтракать?» — уточнила я, предвкушая плотный вкус утреннего чая из мессинского фарфора. «Добро пожаловать! Первому гостю мы особенно рады!» И она, едва ли не обнимая меня, припроводила внутрь помещения, в котором было так тускло и уныло, что на мгновение я пожалела, что среди десятков милейших заведений сказочного квартала Джахангир попала именно в эту обитель мрака. «Включи свет!» И женщина по-хозяйски встряхнула стул и вежливо указала на него. Я медленно опустилась. И, ах, в небольшом помещении зажгли свет. Вначале лампы горели совсем не ярко, но спустя секунд 10 они вовсю разгорелись и принялись умывать приятным желтым теплом редкую обстановку. Будто расписная шкатулка. Комната оказалась яркой и так искусно обставленной, что у меня дух захватило от невероятного количества удивительных штучек, вмещавшихся в это невзрачное снаружи помещение. Примерно то же я испытала однажды, попав в ни с чем не сравнимый магазин старинных вещиц, прятавшийся в жилом доме «Антик Конак» на улице Сулейман Назиф. То был не простой уголок антикварного рая, какой могут представить себе любители пропыленного хлама, к числу которых отношу себя и я. Случайно отыскав его на неприметной улице, я обрела место силы, в которое возвращалась каждый раз, когда мой внутренний мир требовал подпитки и антикварной супницы с примелым кракелюром на видном месте. Теперь я ощутила тот же прилив согревающей энергии, так щедро раздариваемый чудесным кафе района Джахангир. Хозяйка продолжала кутаться в безразмерный шарф, хотя внутри было совсем не зябко. От сигареты она избавилась еще на улице, но сухой кашель все еще мучил ее горло, отчего она постоянно прикрывалась палантином и будто бы извинялась. Я мило кивала ей, давая понять, что меня это совсем не смущает. «В наши времена уже и кашлянуть стыдно», — засмеялась она. «Так напугали людей этой хворобой, что порой в людном месте чихнуть боишься. Но в нашем районе люди другие. Мы ценим жизнь больше, чем боимся за нее. Разве не важнее насладиться пусть крохотным моментом, чем дрожать долгие годы?» И будто ставит точку. Над сказанным ранее она громко водрузила вазу из того же мейсонского фарфора на стол прямо перед моим носом. «Это чтобы вам приятнее было сидеть». И, прикрываясь, она поспешила прочь, чтобы хорошенько прокашляться. В вазе стояли все те же осенние астры, с которых началось мое незадавшееся утро. «Любите эти цветы?» — заметила она то, как пристально я на них смотрю, с грустью вспоминая странные события последних часов. Я кивнула. «Эти цветы каждое утро нам приносит сосед. Он одинокий, живет в красном доме с круглым окном. Вы могли обратить внимание, когда шли?» «После музея невинности?» Я была слишком озадачена, чтобы смотреть по сторонам, однако не было сомнений, что одинокий сосед с астрами — тот самый чудак, поразивший редкой леностью в отношении собственных чувств. «О, это Ким Альбей, не так ли? Мы с ним уже успели познакомиться». «Над же, брат, иди сюда, наша гостья знает влюбленного Кемаля». За плюшевой шторкой послышались шорох и чьи-то неразборчивые слова. Из кухни никто не вышел, и женщина в шарфе, кокетливо поджав губы, улыбнулась. «Мужчинам никогда не интересны сплетни так, как нам, женщинам, правда? У них свои увлечения, а у нас свои. Так что, ты хочешь на завтрак, как обычно?» — спросила она так, будто я была завсегдатаем этого заведения. Мне оставалось только кивнуть, потому что в Стамбуле отказываться от предложения хозяина непозволительно. Пока кухня лениво звенела саханом с шипящей яичницей и позвякивала целым арсеналом медных приспособлений, которые обычно используют для очистки крохотных огурцов и пышнотелых помидоров из кумлуджи, я, наконец, обрела несколько минут для того, чтобы реализовать задуманное. Никогда не преувеличивая роль социальных сетей в нашей жизни, теперь я уповала на одну из них так, как может заблудший в пустыне рассчитывать на животворящий оазис неподалеку. В строке поиска ввела два слова, которые моя ненадежная память трепетно хранила последний час. «Фюсун Боскурт». Кнопка «Поиск». Сердце бешено билось, как будто я без стука прокрадывалась в чужую комнату, или, что еще хуже, заглядывала в замочную скважину, чтобы подслушать страшную тайну, предназначенную не для моих ушей. На экране телефона появился длинный список истезок, носивших имя возлюбленной цветочника. Я в нетерпении пролистала его до конца, потом снова вернулась к первой записи. Рыться в чужих профилях совершенно не хотелось, как вдруг в самом низу, на месте аватарки, заметила знакомые цветы. «Да ведь это же астры! Совпадение?» В тот момент я готова была поспорить, что именно так выглядит хваленое стамбульское провидение, на которое так часто ссылаются местные скептики. Исправно срабатывающие правила «твое к тебе придет» было ничем иным, как четко выверенным фатализмом, дарившим женщинам непоколебимость, а мужчинам отвагу. Умение беззаветно довериться року пугало, как русская рулетка, и одновременно вдохновляло, как священное слово, которому беспрекословно преклонялись прежние поколения османов, а некоторые продолжали и до сих пор. Пока я изучала профиль девушки, чья судьба, казалось, находилась в моих руках, хозяйка принялась расставлять миниатюрные тарелки для завтрака. Словно из рога изобилия блюдцы перекочевывали с огромного подноса на мой стол, а я в недоумении наблюдала за происходившим, уже сожалея о том, что так легко согласилась на этот завтрак. И кому могло в голову прийти, что один человек это осилит? Тут и вдвоем не справится. Когда все приготовления были завершены, и антикварный фарфоровый чайник перекочевал с самовара на медную подставку, женщина в шарфе шумно приземлилась на стол напротив и радостно заявила. «Меня зовут Бурджу. Это мое заведение, моя отдушина. Всю жизнь его тяну одна-одинешенька. Так что угощайся, будем вместе завтракать». Стало неловко. Я начала было что-то говорить не в попад, но Бурджу снова закашлялась и полезла в карман. «Ты не против, если я закурю? Все равно пока никого нет. А то эти запреты на курение в помещении сводят меня с ума». Она произнесла это неприятно заносчивым голосом, как будто изображала чиновника, выдумавшего неугодные ей правила. Мне не хотелось завтракать, окутанный сигаретным дымом, однако преследовавшая меня слабохарактерность не позволила возразить. Я смущенно кивнула. «Ты ешь, а я выкурю одну-две и тоже присоединюсь», — радостно почти пропела она и принялась представлять мне все компоненты завтрака по отдельности. «Вот это береки с домашним сыром и маслинами, те с картошкой. Возьми запеканку с баклажанами, только с жару, внутри мягкая, как моя душа. А вот хлеб с душистыми маслинами и кумином. Есть секрет. Говорят, хозяйка печет его размером с собственную грудь. Моя погача большая!» И она хрипло рассмеялась, распространяя вокруг клубы едкого дыма. Я едва держалась, чтобы не кашлянуть. Тема женского бюста порой всплывала в истории кулинарии. Грудь королевы Франции Марии Антуанетты когда-то стала эталонным стандартом для формы и объема бокала для шампанского. Итальянцы выпекали выделяющуюся часть женского тела в бисквите, дрожжевом и даже заварном варианте, нарекая десерты именами монашек и прочих благородных дам и непременно венчая их вишенкой. Ну что же теперь? Глядя на каждую погачу, я буду представлять бюст ее создательницы? Борясь с воображением, я отломила кусок мягкого теста круглой булочки и стала макать в оранжевые желтки. «О, так ты умеешь есть по-нашему!» — обрадовалась Бурджу. «А то иностранцы ведь яичницу ножом и вилкой гоняют по тарелке, а потом возвращают на кухню с растекшимся желтком. Так ведь это самое вкусное! Моя посудомойка такие тарелки мыть отказывается, говорит, грех, и я с ней согласна». «Я уже не первый год в Стамбуле, многое поняла», — начала объяснять женщине-пепельнице, откуда такая осведомленность. Та внимательно рассматривала меня, с интересом вслушиваясь в каждое слово. «Значит, приезжие вы. Сегодня здесь, завтра там, это нехорошо. У человека должен быть дом. Даже птицы из зимовки возвращаются в родные края. Кем будут ощущать себя ваши дети? Кем назовутся?» Это была больная тема, которая зудела уже долгие годы во мне, не давая ни дня покоя. И чем старше я становилась, тем сильнее бил внутри колокол тревоги, тем чаще приходили во снах прабабки, которые недовольно качали завернутыми в убрусу головами, и тем рьянее я начинала планировать переезд на родину. Такие порывы заканчивались так же быстро, как и начинались. К утру я просыпалась под пронзительный крик собирающего на улице барахло старьевщика, суматошную возню чаек под окном нашей спальни и призывный запах первой выпечки из пекарни тетушки Хатидже, которая выпекала тончайшие лохмаджуны и легкие, как облако, семиты, и без зазрения совести откармливала ими счастливых жителей нашего квартала. Семиты Тейзе посыпала кунжутом так щедро, что всего после одного бублика каждый получал недельную потребность организма в кальции. «Каждый мой семит дарит здоровье твоим волосам, ногтям и коже», — увещевала добродушная тетушка, умалчивая побочный эффект в виде лишних килограммов. Но это в самом деле было совершенно неважно, потому что ощущение счастья ценнее, чем стройность при грустном расположении духа. Так думают стамбульцы и делают все, чтобы ни при каких обстоятельствах не уходить от душевной гармонии, которую в обиходе называют кейфом. Однако за сладостными бездельем и расслабленностью, за которые никогда не мучает совесть, скрывалось нечто большее, что дарило равновесие во всем. Для одних — семья, для других — работа или просто жизнь, вмещавшая в себя так же много, как один семит — семян золотого сезама. Бурджу на какое-то время удовлетворила потребность в никотине и принялась завтракать. Ела она быстро и с аппетитом. Все движения ее были отточены так, будто искусному поеданию завтрака она обучалась в специальной академии. «Я здесь всю жизнь свою провела. Сначала картины писала вон те, на дальней стене, видишь? Все мои. Но их никто не покупал, а писать впрок не в моем духе, так что я занялась едой. Знаешь ли, В Стамбуле это беспроигрышный вариант. И она весело рассмеялась. Это как держать сауну в Финляндии. Сколько бы бань ни было, клиент всегда найдется. И у нас также даже сытый человек, мой посетитель. Знаешь почему? Конечно, я знала, отчего не испытывающие голода люди стремятся в теплые и уютные заведения. В любой стамбульской лаканте, причем чем проще место на вид, тем лучше, до головокружения пахнет пряными соусами на основе домашней салчи. В них часами пропитываются тушки мясистых баклажанов, после чего те становятся настолько нежными, насколько может это ощущать язык. В этих скромных, слабо освещенных комнатах вековых зданий всегда на столах свежий хлеб и бутылка с самым терпким оливковым маслом. Знатоки наливают его в мелкую миску, растирают вилкой несколько жирных оливок, одаривают щепоткой орегано и завершают брызгами эрдемлинских лимонов. Обмакнуть в это великолепие теплый край лепешки — мечта любого гурмана, который исполняется ежедневно в выцветших стенах стамбульских забегаловок. Я потянулась к телефону. Аккаунт с астрами не выходил из головы. Неужели это та самая Фюсун? Но хозяйка резко прервала мой порыв грозным шиком, который издают стамбульские женщины, когда им что-то не нравится. «И что ты там все высматриваешь? Не понимаю людей, которые не могут расстаться с телефонами. Может, ты блогер?» И Бурджу недовольно поморщилась, как будто кошар-пионер, которым она в этот момент набивала себе рот, был пересолен. Сказать, что я побаиваюсь стамбульских негодующих тетушек, не сказать ничего. Меня передернуло, и, отодвинув телефон подальше, я стала с трудом выдавливать из себя нестройное предложение. Мне хотелось абсолютно искренне поделиться жалостливой историей несчастного цветочника, который любил всем сердцем, и катился вниз по наклонной, не имея сил противостоять обстоятельствам. Учитывая частный характер повествования, я умышленно скрыла имена героев, однако проницательный ум Бурджу не так легко было провести. «Да ладно, душенька, раскрыла тайну. Кто ж тут Кемали и Фюсун не знает? Эй, Абей, братец, ты слышал? Она мне рассказывает историю нашей парочки так, будто курс лиры предсказывает». «Я не думала, что вы знаете». «А для кого это секрет? Эти двое уже как 2 года друг без друга мучаются. Бедняжка Фюсун каждую неделю звонит, просит проведывать любовь всей ее жизни. Так и говорит: любовь всей жизни». От удивления я принялась за булку, мед и каймак, которые магическим образом успокаивали в любой ситуации. А я хотела отыскать ее, написать ей, что Кемаль страдает. «Кому, я говорю? Знает она все, все знает». «Ну почему же тогда не порознь? Это странно как-то». «Это у вас, я Банджи, любовь странная, а у нас она красивая. Если в любви не страдал, что соседи скажут? Даром чувства не даются, вот так-то». Если в вопросе начинали фигурировать соседи, я понимала, что дело серьезное. Соседство — особый вид отношений, степень доверия которым множится пропорционально годам, прожитым в одном доме. Это уникальное содружество, посвященное во все тайные замыслы, а также мечты, душевные терзания и прочие виды личных переживаний, которыми в моем мире принято делиться с дневником или шепотом с лучшим другом. Здесь обо всем этом непременно нужно рассказать благородной старушке Айше из квартиры напротив, вездесущей Эмель, которая своей энергичностью ставит на уши весь квартал, и, конечно же, мяснику, рыбаку, парикмахеру и булочнику. Как-никак, они тоже почти соседи. Бурджу испытующе смотрела на меня. Я же в растерянности от беспочвенных обвинений хлопала глазами. Да безумие простая история влюбленной пары, в адекватности которой уже приходилось сомневаться, удивительным образом перерастала в фарс с явными элементами буфонады. Как и в посредственном турецком сериале, герои Кемаль и Фюсун очевидно переигрывали с избитым сюжетом. Они определенно передерживали паузы, бесталанно заламывали руки и проливали слез больше, чем требовал того жанр. Мне хотелось крикнуть «Не верю!». Но я уже сама была одним из гротескных персонажей, вовлеченных в неистовую игру под роковым, но примилым названием «Любовь по-стамбульски». Кафе начало заполняться первыми посетителями. Словно сонные воробьи, они впархивали в раскрытые настежь двери и тут же вперивались в светящиеся экраны смартфонов. Бариста за стойкой приступил к прямым обязанностям. Со скоростью карточного шулера он ловко метал крохотные чашки с густым наваристым кофе и стаканы с янтарным чаем. А пышнотелый официант, тот самый брат моей новой знакомой, также молниеносно разбрасывал их по столам. Всегда поражаюсь ловкости, с которой стамбульцы обращаются с хрупкими грушевидными наперстками. Они не изменяли им даже в период коварной пандемии. И в то время как мы, не понимавшие ничего «ябанджи», заказывали напитки в одноразовой посуде, бесстрашные жители великолепного города настоятельно требовали прозрачные армуды, служившие им бережно охраняемым воспоминанием. Хозяйка раскраснелась после пятого стакана с целебным напитком и, сбросив шарф, блуждала по залу и скрипучим голосом отдавала поручения официантам, кричала поварам, звонившим поставщикам, и ленивому пекинесу, который гордо прошествовал в зал из кухни и клянчил ароматные кусочки суджука у посетителей. Оплатив счет, в который мне включили завтрак на две персоны, что было крайне несправедливо, я собиралась улизнуть поскорее на улицу, однако Бурджу окликнула меня и рукой попросила подождать у входа. На крыльце уже собралась компания курильщиков, которым, кажется, было совсем невдомёк о вреде их пагубной привычки. Убеждать стамбульцев бросить это сомнительное увлечение — то же, что футбольного фаната во время трансляции матча попросить переключить его на ток-шоу о кошках. Хотя в случае стамбульских реалий передачи про братьев меньших входят в самые рейтинговые пакеты, а их ведущие становятся популярными телезвездами. Борджу появилась, когда я просматривала страничку загадочной Фюсун, которую, как выяснилось, любовь на расстоянии ничуть не смущала. Покрутив пальцами сигарету, моя курильщица попросила огня у парнишки панкерского вида и, глубоко затянувшись, широко раскрыла глаза и, наконец, улыбнулась. «Там со счетом ошибка вышла. Хотела угостить тебя, а брат выставил счет. Теперь ты приглашена еще раз». Я кивнула и хотела было проститься, но Бурджу выбросила сигарету и наклонилась так близко, что ее шепот в ухе задребезжал железными нотками. «Ты про Кемали не думай, не переживай. У них все своим чередом идет. Мы такие. Без драматизма у нас любви не бывает». «Но ведь такие испытания могут убить самые сильные чувства». «В том-то и дело, что нет. Наоборот, чем сильнее чувство, тем сильнее оно разгорается от бед и расстояний. У наших любовных историй всегда есть желающий зла друг, предательница-подруга, недовольный отец или ревнивая тетка, которая будет ставить палки в колеса. Ты что, турецкие сериалы никогда не смотрела? Так что выбрось из головы все мысли и займись лучше своими делами. Да не забудь заглянуть на недельки снова ко мне. Поболтаем». И она снова полезла в карман за сигаретой. Еле сдерживаясь, чтобы не раскашляться в этой чадящей компании, я поспешила домой, чтобы разложить по логическим полкам непослушные мысли, что бродили в голове беспорядочным ворохом. Мне думалось, деланный драматизм в отношениях — своеобразное извращение сродни мазохизму или любому другому доставляющему дискомфорт ритуалу. Это как стругать баранину для лепешек с соусом бумажным ножом, хотя в этом безумстве виделось больше смысла, чем в поведении ненормальных влюбленных, томивших друг друга разлукой. Дома меня ждал некормленный муж, который настолько не приспособлен к быту, что может упасть в голодный обморок перед забитым продуктами холодильником. Он не умеет включать плиту и зовет меня каждый раз, когда стиральная машина раздражается тремя протяжными гудками в знак окончания стирки. При этом он наизусть читает Есенина, помнит имена генералов обеих мировых войн, играет в шахматы и увлеченно рассуждает об архитектуре, одним словом относится к тому редкому типу мужчин, которых лучше не оставлять дома одних во избежание травмирования. «Я нашла интересное место для завтраков и новый музей», — начала я с порога. Дип на мгновение вынырнул из компьютера, убедился, что это действительно я, и снова скрылся за гигантской крышкой лэптопа. Я прямиком направилась на кухню, поставила на плиту начищенный до блеска чейдан-лык и принялась очищать от кожуры два толстобоких баклажана. Кайгана на завтраке была настолько нежной, что мне непременно захотелось побаловать ею любимого мужа. Заботливая Бурджу поделилась своим рецептом, и теперь мне не терпелось опробовать его. Пока мякоть баклажанов мягко перешептывалась с янтарным топленым маслом, я рассказывала Дипу о том, как по-разному все относятся к любви. «Ты только вдумайся. Мы ради встречи с любимыми готовы свернуть горы, пройти тысячи километров, лишиться всего. А стамбульцы, напротив, умышленно страдают в разлуке, отказываясь сделать хотя бы шаг навстречу собственному счастью». Не выдержав, я все же набросала несколько нравоучительных строк Фюсун и, нажав кнопку «Отправить», преисполнилась чувство выполненного долга и принялась раскладывать золотистую запеканку в очаровательный фарфор с едва заметной паутиной винтажного крагелюра. Благодаря ему посуда приобретает особый шарм, утонченность и больше ценится. Дип все это время внимательно слушал мои жалобы на безинициативных влюбленных и сосредоточенно что-то обдумывал. Затем тарелку, предназначенную для завтрака, он поднес к окну и принялся пристально рассматривать на ней едва заметные дефекты. Микроскопические сколы на золотой окантовке, поплывшие под глазурное клеймо и множество крохотных трещинок, разбегавшихся по выцветшему пасторальному рисунку. Миловидная пастушка под изящно изогнутой оливой смущенно отклонялась от навязчивого паренька, норовившего осыпать ее жаркими поцелуями. Типичный сюжет западноевропейского посудного производства XVIII века. «Ты не задумывалась, почему незначительные дефекты на гладкой кристальной глазури превращаются в молчаливый символ старины и благородства? Почему мы с восхищением любуемся этими жестокими изъянами времени? На каком фарфоре есть трещины и сколы?» Он поставил тарелку на место и внимательно посмотрел на меня. «На каких из наших тарелок есть сколы?» «На старых?» «Не просто старых. Дефекты есть только на тех тарелках, которые берегли, трепетно хранили и о которых заботились долгие столетия, понимаешь? А те чашки и сахарницы, которые не любили, разбились вдребезги и забыты давным-давно. Они так и не дождались своего крекелюра». Я задумалась. Аналогия «тарелка-любовь» была более чем прозрачная. «Ты думаешь, что и с отношениями так же? Не нужно бояться трещин и сколов, потому что они помогают сохранить чувства в первозданном виде?» «Конечно, ведь это очевидно. А мы эгоистично разрушаем все быстро и навсегда. Сворачиваем горы, рискуем, а потом вдруг оказывается, что любви больше нет, не сохранили». Каегана томилась под крышкой, распространяя по дому волшебные ароматы маленького домашнего счастья. Дип снова молчал, а я, пораженная чудесным открытием, сидела рядом. Сообщение, которое только что отправила Фюсун, я немедленно удалила. Теперь нравоучение, что я бесцеремонно и не имея на то никакого права на нее обрушила, казались пустыми и приземленными. Кайгана, как и обещала Бурджу, получилась нежной, словно ее тонкая стамбульская душа, а простоты в рецепте было столько же, сколько и в наших отношениях с Дипом. На соседней террасе, через дорогу, парочка громко выясняла отношения. Вероятно, они разыгрывали бурную сцену для любознательных соседей, увлеченно наблюдавших за происходящим. Прижавшись плотно к окнам, те жадно хватали каждое слово ссорившихся влюбленных, чтобы потом в деталях обсудить несговорчивый характер новоиспеченной пары. Кстати, об окнах, которые играют важную роль в межсоседской коммуникации. Традиционно их редко прикрывают шторами, и они всегда идеально чисты. Хорошие хозяйки в Стамбуле моют окна один раз в неделю, и так круглый год. Что ж, видимо, женщины знают, что для чистоты окон, как и для чистоты отношений, нужно приложить усилия. Рецепт кайганы из баклажанов, нежный, как душа, у радушной бурджу из Джихангира, вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Запеканки, столь популярные в детских садах, непременно ассоциируются с рассыпчатым творогом и ложкой жирной сметаны, с которой следует подавать классический детский завтрак. Французы именуют похожие блюда гратеном и чаще готовят его из картофеля с мускатным орехом под золотистой сырной корочкой. Османская кухня не стала исключением и также обзавелась собственной запеканкой, имя которой — ароматная кайгана. Готовят ее из самых разных продуктов, включая сыры, всевозможные овощи и даже мясной фарш. И все же любимой у каждого стамбульца остается запеканка из баклажана, нежнее которой отыскать сложно. Блюдо подкупает простотой исполнения, и потому, попробовав раз, хозяйки обращаются к нему снова и снова, получая восторженные отзывы родных и близких. На разогретой смеси двух масел в чугунной сковороде я бережно обжариваю начищенные, нарезанные небольшими кубиками баклажаны. 1,5 сантиметра на 1,5 — идеальный размер для данного блюда. Пропущенный через пресс чеснок, а также орехи, специи с солью и сахаром отправляю к овощу, который на глазах за пару минут превращается в нежнейшую основу для будущей запеканки. Быстро взбиваю венчиком яйца, солю и сразу заливаю баклажаны. Незамедлительно накрываю крышкой и уменьшаю огонь. Мне нужно бережное и непродолжительное томление. Как только яйца схватились, кайгана готова к подаче. Стамбульцы посыпают запеканку рубленной петрушкой или кинзой. Мне же вкус бархатистого баклажана кажется настолько тонким, что не решаюсь перебивать его ароматом зелени. Особенно хороша кайгана в слегка охлажденном виде. Так что готовить это блюдо можно с запасом, чтобы иметь возможность насладиться им чуть позже снова.